Глава 4. Как и всегда, работа закрутила. Стелла опомнилась уже ближе к 7. Естественно, все конторские давно разбрелись по домам, и только у инструкторов рабочий день был в самом разгаре. Вообще-то она тоже хотела размяться, но то было утром. За целый день беготни энтузиазма в Стелле значительно поубавилось. Мысленно себя отругав, женщина пошлепала к шкафу. Стащила успевший надоесть костюм, надела спортивную форму. Нет, с ней, конечно, случались приступы лени. Порой так хотелось плюнуть на все и отпустить вожжи контроля. Забить на тренировку, съесть огромный кусок торта или, прости господи, батончик Сникерса размера XXL. Но, как правило, она себе такого не позволяла. Сначала беговая дорожка. Потом небольшая разминка, упражнение на растяжку. «Попу в себя втяни!» – рявкнул один из инструкторов. «И руки до конца не сгибай!» Тяжело вздохнув, женщина подчинилась. Нет, она не была новичком. Ей не требовался постоянный контроль со стороны инструктора. Да и Стелла столько часов провела в этом зале, что уже сама могла им запросто подрабатывать. Что она, кстати, и делала – если кто-то из ребят отпрашивался или уходил на больничный. Просто сейчас она не могла сосредоточиться на тренировке, как ни старалась. Слишком много мыслей было в голове. Например, вчера они вместе с Александрой были на приеме у врача. Тот заверил, что беременность протекает без осложнений, и тревога Стеллы немного улеглась. Впрочем, она прекрасно понимала, что впереди ее ждет нелегкий период. Тревожный, наполненный страхами и бессонными ночами. Нелегко жить, когда отдал самое ценное, что у тебя есть, на сохранение совершенно незнакомому, постороннему человеку. Ей оставалось только лишь набраться терпения на ближайшие 7 месяцев. Немного растянув мышцы, Стелла прошлась по коридору, отмечая работу персонала, и толкнула дверь в соседнее помещение. На установленных по периметру зала пилонах занимались спортсменки. На крайнем справа и чуть в глубине – профессионалки. На 3 остальных – любители. Причем одна из них была такой комплекции, что Стелла всерьез заволновалась о вверенном ей пилоне. Не погнется ли? По отчаянию, написанному на лице молоденькой девочки-инструктора, Стелла поняла, что мысли у них движутся примерно в одинаковом направлении. На самом дальнем пилоне отрабатывала один из самых простых элементов их новая постоянная клиентка. По крайней мере, недешевый абонемент девчушка купила на год вперед и на занятия ходила исправно. «Как успехи?» – спросила Стелла у Мариши, качнув головой в сторону девочки. «Она молодец, старается. С гибкостью, правда, беда, но это не проблема. Подтянем». Стелла улыбнулась и отошла к матам. Девочка изогнулась, но, не удержавшись, свалилась вниз. «Твою ж мать!» – резюмировала она. Улыбка Стеллы растянулась до ушей. Она уже имела возможность с ней пообщаться, когда та впервые забрела к ним в спорткомплекс. Женщина как раз была на месте, а Карина, сидя на матах в сторонке, шизамила в телефоне. «Круто!» – сказала она, когда Стелла закончила свою программу. «Спасибо». «И долго ты такому училась?» Презрев всякое выканье, поинтересовалась девочка. Она понравилась Стелле своей непосредственностью и темными, глубокими не по возрасту глазами. «Лет 10, пожалуй, но без фанатизма. Для меня это способ поддерживать форму». «Угу». Карина окинула собеседницу открытым изучающим взглядом и медленно-медленно кивнула. «Пожалуй, этот способ работает». «Ну, спасибо», – рассмеялась Стелла и, ни слова больше не говоря, принялась собирать свои немногочисленные пожитки. Потом она еще несколько раз встречалась с Кариной, кивала ей и шла дальше по своим делам, не особо обращая внимания на ее короткие изучающие взгляды. Только поинтересовалась однажды, купила ли та абонемент. «А какая разница?» – нахохлилась девушка. Если ты планируешь и дальше регулярно посещать тренировки, то гораздо дешевле тебе будет купить абонемент. Карина понятливо кивнула и снова пошла к пилону. На следующий день Мариша доложила ей, что девочка последовала ее совету. «Что у тебя не выходит?» – поинтересовалась Стелла, подходя к Карине поближе. «Не могу понять, как переставлять чертовы руки в этой связке. А почему ты вообще взялась за этот не самый простой элемент? Вам помочь?» – вмешался в разговор инструктор. «Да нет, Мариш, я здесь сама все расскажу-покажу. Доверяешь?» «Скажете тоже, Стелла Владимировна!» – возмутилась Марина. Стелла улыбнулась и, крепко ухватившись за пилон, проворно скользнула вверх. Зафиксировалась в среднем уровне, чуть отклонила корпус назад и, удерживаясь двумя руками, развела ноги в шпагате. «Круто! А если чуть ниже руку?» «Опоры не будет!» – пропыхтела Стелла. Разговаривать, повиснув вниз головой, было не так уж и просто. «Попробуешь?» – спросила она, плавно возвращаясь на землю. «Чёрта с два!» – раздался яростный рык от двери. Стелла резко обернулась. «Вы!» – казалось, Капестеренского сейчас хватит удар. Она понять не могла, что его так разозлило. Женщина думала, что в последнюю встречу они нашли общий язык. Так почему же сейчас у него едва дым из ушей не валит? «Папа?» – пискнула Карина, и только тогда до Стеллы дошло, что Артур был отцом девчонки. Однако это никак не проясняло его перекошенной физиономии. «Что-то случилось?» – удивленно спросила она. «Случилось? Случилось? Вы в своем уме? Вы учите мою дочь всякому...» «Да? Чему же, позвольте спросить?» Стелла презрительно изогнула бровь. «Ну, знаете, где мы можем поговорить?» Не сводя взгляда с мужчины, Стелла открыла бутылку воды и сделала небольшой глоток. Ей не очень хотелось пить, зато очень хотелось поставить Артура на место. Так же медленно она подняла свой рюкзачок и, пожав плечами, двинулась к выходу. «Передевайся!» – скомандовал Капестеренский дочери, прежде чем направиться вслед за хозяйкой спорткомплекса. Дверь за спиной Стеллы закрылась практически бесшумно. Значит, Артур уже успел взять себя в руки. «Так, о чем вы хотели поговорить?» «О том, что вы вытворяли». «И что же?» Провоцируя Артура, Стелла медленно облизала губы. «На том шесте», – откашлялся мужчина. «Да? И что же?» «Там». Артур отвернулся в сторону, сглотнул. Он не понимал, что с ним происходит. После той сцены он постоянно думал о Стелле. Она будила в нем что-то темное. То, чего он в себе не мог бы даже предположить. А ведь уже не мальчик. Даже себе было стыдно признаться, что все последние дни он только и думал о том, как будет сладко ее подчинить, прогнуть, приручить, сделать своей, чтобы и смотреть в ее сторону никто не смел. Сумасшествие какое-то, физиология чистой воды. У него слишком долго не было женщины, иначе как еще объяснить то, что с ним происходило в последнее время? А может быть, все потому, что он никогда раньше не сталкивался с настолько яркой, буквально сочащейся сексом женщиной. Откровенно бесстыдной и вызывающей. Совершенной. В ней было совершенно все. Даже капельки влаги, собравшиеся на абсолютно плоском, тренированном животе и между грудями. Не отрывая взгляда от его глаз, Стелла медленно-медленно стерла их пальцами. Еще не зная зачем, Артур сделал шаг вперед. Подошел к ней вплотную, тело к телу. Стелла не спасовала, не отступила. Только чуть повела бровью, как бы спрашивая, «Ну, дальше что?» А он и сам не знал. До последнего не знал. Даже когда его губы накрыли ее. Черт. И правда, что дальше? Он же 1000 лет не целовался. Так как же теперь? Стелла тихонько выдохнула, ее рот приоткрылся, и все случилось само собой. Языком по ее сладким губам, и дальше, глубже, выпить ее дыхание, слезать зарождающийся в груди стон. Ее груди расплющила его грудь. Руки безжалостно сжались, прижимая крепче к себе. Стиснуть, погладить жадно. Шаря по спине, бедрам, ногам. Так много всего. Так много, что тело начинает подрагивать. И тихие, мурлыкающие звуки, срывающиеся с губ Стеллы, алыми сполохами в его сознании. Всего лишь поцелуй. А накрывает так, что нечем дышать. Сердце колотится, разгоняя по венам огонь. Дикий, неконтролируемый. Рукой поддел бретельку спортивного топа, стянул ее вниз и, оторвавшись от губ, накрыл ртом торчащий сосок. «Артур!» – всхлипнула Стелла. От того, как она произнесла его имя, его тормоза окончательно отказали. Он набросился на ее грудь, жадно сминая губами, поглаживая красивыми длинными пальцами. «Остановись!» – прохрипела она. «Стоп! Артур!» Мужчина тряхнул головой. «Раз, другой, чтобы прийти в себя». «Что случилось?» – спросил он, тяжело дыша. «Нам нужно остановиться. Это неправильно». «Что?» – он даже моргнул. Сознание возвращалось медленно, будто нехотя. Мужчина слабо улавливал смысл адресованных ему слов. «Это неправильно», — повторила Стелла. Артур как будто окаменел. Распрямил руки по швам. Сделал шаг в сторону. Нет, он в принципе понимал, что Стелла — птица совсем другого полета. Не по его душу, как говорится. Чего он не мог понять, так это того, зачем вообще стоило начинать. «Тебе нравится вот так, да? Играть с мужиками? Ты от этого что, кайфуешь?» Стелла медленно оглянулась. У Артура о ней сложилось совершенно неправильное представление. И этот факт, по совершенно непонятной причине, ранил ее, как ничто другое. Возможно, потому что он ей действительно нравился. И, наверное, ей хотелось, чтобы это было взаимно. Нет-нет, ничего такого. Он ведь женатый человек. Но как друг, как человек, близкий по духу. Да, ей бы хотелось ему понравиться. А тут, господи, что на нее нашло? Нет, Артур, нет. Я понимаю, что ты не особо высокого обо мне мнения, но... «Я не связываюсь с женатыми мужчинами», – Стелла обхватила себя руками. «Кстати, факт того, что, будучи женатым, он позволил себе то, что случилось, ударило по ней едва ли не сильнее, чем все остальное. Почему-то Стелла была уверена, что Артур не из тех мужчин, которые способны с легкостью изменить жене. Было больно от того, что ошиблась. Почему-то так больно. Глупо». Артур тряхнул головой, растер шею. «Я не женат. С чего ты это взяла?» Стелла вскинула взгляд. «Как же? У тебя кольцо и... дочь и...» Мужчина покачал головой. Теперь ему было более понятно поведение Стеллы, что, впрочем, не отменяло того факта, что все происходящее между ними было ошибкой. Вряд ли бы у них что-то вышло. А рисковать... Артур не хотел. Слишком разными они были. Его жизнь до зубовного скрежета прозаичная, а ее вечный праздник. Через какой-то промежуток времени он бы ей надоел. Нет, не стоит рисковать. Даже жену не смог удержать. Что уж говорить о такой женщине, как Стелла. Она как свет. Ты сжимаешь кулак, а она просачивается сквозь пальцы. Я вдовец. Глаза Стеллы расширились. Рука коснулась пульса на шее. «Прости». Он покачал головой. постоял еще пару секунд в нерешительности и, забыв, зачем вообще приходил, направился к двери. «Артур!» «Да?» «Я ничему плохому твою дочь не учила. Мы там не раздеваться девочек обучаем. Это спорт. Что-то вроде симбиоза танцев и акробатики. Там и соревнования проводятся, и даже федерация своя имеется. А в преподавателях у меня экс-чемпионка страны». Капистеренский снова кивнул. «Я понял. Извини, что так вышло». «И ты». Дверь за мужчиной тихо захлопнулась. Совершенно без сил Стелла привалилась к стене.